Проделки Карлсона. «Ну, а теперь я хочу немного поразвлечься», — сказал Карлсон минуту спустя. «Давай побегаем по крышам, и там уж сообразим, чем заняться». Малыш с радостью согласился. Он взял Карлсона за руку, и они вместе вышли на крышу. Начинало смеркаться, и все вокруг выглядело очень красиво. Небо было таким синим, каким бывает только весной. Дома, как всегда, в сумерках казались какими-то таинственными. Внизу зеленел парк, в котором часто играл малыш, а от высоких тополей, растущих во дворе, поднимался чудесный, острый запах листвы. Этот вечер был прямо создан для прогулок по крышам. Из раскрытых окон доносились самые разные звуки и шумы. Тихий разговор каких-то людей, детский смех и детский плач, звяканье посуды, которую кто-то мыл на кухне, лай собаки, бренчание на пианино, где-то загрохотал мотоцикл, а когда он промчался и шум затих, донесся цокот копыт и тарахтение телеги. Если бы люди знали, как приятно ходить по крышам, они давно бы перестали ходить по улицам, — сказал малыш. Как здесь хорошо! — Да, и очень опасно, — подхватил Карлсон, — потому что легко сорваться вниз. Я тебе покажу несколько мест, где сердце прямо ёкает от страха. Дома так тесно прижались друг к другу, что можно было свободно перейти с крыши на крышу. Выступы, мансарды, трубы и углы придавали крышам самые причудливые формы. И правда, гулять здесь было так опасно, что дух захватывало. В одном месте между домами была широкая щель, и малыш едва не свалился в нее. Но в последнюю минуту, когда нога малыша уже соскользнула с карниза, Карлсон схватил его за руку. «Весело!» — крикнул он, втаскивая малыша на крышу. «Вот как раз такие места я и имел в виду. Что ж, пойдем дальше?» Но малышу не захотелось идти дальше. Сердце у него билось слишком сильно. Они шли по таким трудным и опасным местам, что приходилось цепляться руками и ногами, чтобы не сорваться. А Карлсон, желая позабавить малыша, нарочно выбирал дорогу потруднее. «Я думаю, что настало время нам немножечко повеселиться», — сказал Карлсон. «Я частенько гуляю по вечерам на крышах и люблю подшутить над людьми, живущими вот в этих мансардах». «Как подшутить?» — спросил малыш. «Над разными людьми по-разному. И я никогда не повторяю дважды одну и ту же штуку. Угадай, кто лучший в мире шутник?» Вдруг где-то поблизости раздался громкий плач грудного младенца. Малыш еще раньше слышал, что кто-то плакал, но потом плач прекратился. Видимо, ребенок на время успокоился, а сейчас снова принялся кричать. Крик доносился из ближайшей мансарды и звучал жалостно и одиноко. «Бедная малютка», — сказал малыш. «Может быть, у нее болит живот?» «Это мы сейчас выясним», — отозвался Карлсон. Они поползли вдоль карниза, пока не добрались до окна мансарды. Карлсон поднял голову и осторожно заглянул в комнату. «Чрезвычайно заброшенный младенец», — сказал он. «Ясное дело, отец с матерью где-то бегают». Ребенок прямо надрывался от плача. «Спокойствие, только спокойствие!» Карлсон приподнялся над подоконником и громко произнес. «Идет Карлсон, который живет на крыше, лучшая в мире нянька!» Малышу не захотелось оставаться одному на крыше, и он тоже перелез через окно вслед за Карлсоном, со страхом думая о том, что будет, если вдруг появятся родители малютки. Зато Карлсон был совершенно спокоен. Он подошел к кроватке, в которой лежал ребенок, и пощекотал его под подбородком своим толстеньким указательным пальцем. «Плюти, плюти, плют!» — сказал он шаловливо. Затем, обернувшись к малышу, объяснил. «Так всегда говорят грудным детям, когда они плачут». Младенец от изумления на мгновение затих, но тут же разревелся с новой силой. «Плюти, плюти, плют!» — повторил Карлсон и добавил. «А еще с детьми вот как делают». Он взял ребенка на руки и несколько раз энергично его встряхнул. Должно быть, малютке это показалось забавным, потому что она вдруг слабо улыбнулась беззубой улыбкой. Карлсон был очень горд. «Как легко развеселить крошку!» — сказал он. «Лучшая в мире нянька это...» Но закончить ему не удалось, так как ребенок опять заплакал. «Плюте, плюте, плют!» — раздраженно прорычал Карлсон и стал еще сильнее трясти девочку. «Слышишь, что я тебе говорю? Плюте, плюте, плюте, плют! Понятно?» Но девочка орала во всю глотку, и малыш протянул к ней руки. «Дай-ка я ее возьму», — сказал он. Малыш очень любил маленьких детей и много раз просил маму и папу подарить ему маленькую сестренку, раз уж они наотрез отказываются купить собаку. Он взял из рук Карлсона кричащий сверток и нежно прижал его к себе. «Не плачь, маленькая», — сказал малыш. «Ты ведь такая милая». Девочка затихла, посмотрела на малыша серьезными блестящими глазами, затем снова улыбнулась своей беззубой улыбкой и что-то тихонько залепетала. «Это мой плюти-плюти-плют подействовал», — произнес Карлсон. «Плюти-плюти-плют всегда действует безотказно. Я тысячи раз проверял». «Интересно, а как ее зовут?» — сказал малыш и легонько провел указательным пальцем по маленькой нежной щечке ребенка. «Гюльфия!» — ответил Карлсон. «Маленьких девочек чаще всего зовут именно так». Малыш никогда не слыхал, чтобы какую-нибудь девочку звали Гюльфия. Но он подумал, что уж кто-кто, а лучшая в мире нянька знает, как обычно называют таких малюток. «Малышка Гюльфия, мне кажется, что ты хочешь и есть», — сказал малыш, глядя, как ребенок норовит схватить губами его указательный палец. «Если Гюльфия голодна, то вот здесь есть колбаса и картошка», — сказал Карлсон, заглянув в буфет. «Ни один младенец в мире не умрет с голоду, пока у Карлсона не переведутся колбаса и картошка». Но малыш сомневался, что Гюльфия станет есть колбасу и картошку. «Таких маленьких детей кормят, по-моему, молоком», — возразил он. «Значит, ты думаешь, лучшая в мире нянька не знает, что детям дают и чего не дают?» — возмутился Карлсон. «Но если ты так настаиваешь, я могу слетать за коровой». Тут Карлсон недовольно взглянул на окно и добавил. «Хотя трудно будет протащить корову через такое маленькое окошко». Гюльфия тщетно ловила палец малыша и жалобно хныкала. Действительно, похоже было на то, что она голодна. Малыш пошарил в буфете, но молока не нашел. Там стояла лишь тарелка с тремя кусочками колбасы. «Спокойствие! Только спокойствие!» — сказал Карлсон. «Я вспомнил, где можно достать молока. Мне придется кое-куда слетать. Привет! Я скоро вернусь!» Он нажал кнопку на животе, и прежде чем малыш успел опомниться, стремительно вылетел из окна. Малыш страшно перепугался. Что, если Карлсон, как обычно, пропадет на несколько часов? Что, если родители ребенка вернутся домой и увидят свою Гюльфию на руках у малыша? Но малышу не пришлось сильно волноваться. На этот раз Карлсон не заставил себя долго ждать. Гордый, как петух, он влетел в окно, держа в руках маленькую бутылочку с соской, такую, из которой обычно поят грудных детей. «Где ты ее достал?» — удивился малыш. «Там, где я всегда беру молоко», — ответил Карлсон. «На одном балконе в Остермальме». «Как? Ты ее просто стащил?» — воскликнул малыш. «Я ее взял взаймы». «Взаймы? А когда ты собираешься ее вернуть?» «Никогда». Малыш строго посмотрел на Карлсона, но Карлсон только махнул рукой. «Пустяки, дело житейское. Всего-навсего одна крошечная бутылочка молока. Там есть семья, где родилась тройня, и у них на балконе в ведре со льдом полным-полно таких бутылочек. Они будут только рады, что я взял немного молока для Гюльфии». Гюльфия протянула свои маленькие ручки к бутылке и нетерпеливо зачмокала. «Я сейчас погрею молочко», — сказал малыш и передал Гюльфию Карлсону, который снова стал вопить «плюти-плюти-плют» и трясти малютку. А малыш тем временем включил плитку и стал греть бутылочку.